велела запрячь карету и вывезла детей в зимние из Михайловского замка. Тот же уволенный мною Ламсдорф присоединился к воспитанникам гораздо позже, уже утром. Реакция детей мне понравилась, так же понравилась, как она держалась передо мной. Завтра я попрошу Макарова принести на Шарлотту Карловну досье, и уже потом решу, что с ней делать. Мне сказали, что вы здесь, в детскую вошла Елизавета. Да, так уж получилось, что Матвей Игоревич почувствовал себя плохо. Я указал ей на диван рядом с собой. Так что, пока графиня Ливин не определится с расписанием, я решил немного времени уделить братьям. Это прекрасный порыв, Саша, она улыбнулась и села рядом со мной, беря со столика книгу. О, я знаю, что это, князь Голицын прислал сочинение Крылова. Что она здесь делает? Почитайте ее нам, Лиза, я внимательно смотрел на нее. Вы ведь умеете читать по-русски? Да, конечно, она слегка вспыхнула. Вы знакомы с сочинениями Крылова? Как бы это ни показалось странным, но, да, почитайте, повторил я, это может быть полезно для мальчиков. Она открыла книгу, которая была, похоже, создана специально для подарка знатным детям. У Елизаветы был прекрасный голос, а читала она по-русски довольно неплохо. Быстро поймав ритм, читала с выражением и даже пытаясь отыгрывать разных персонажей. Я же, закрыв глаза, вслушивался в слова незнакомых басен. Я таких не читал в детстве, не знал даже, что у Крылова есть нечто подобное. Слушал я довольно невнимательно, думая о том, что мне надо обязательно встретиться с Иваном Андреевичем. А еще мне нужно завести себе записную книжку, чтобы начинать записывать запланированное. Заодно покажу их Макарову и Спиранскому, которого уже скоро переведу на должность личного секретаря. Глава 13. Ваше Величество, в детскую заглянул Зимин, и одновременно послышался голос Шарлотты Карловны Ливин. Да, пропустите же, солдафон, Зимин посмотрел на меня, и я кивнул, показывая, что пропустить няньку желательно. Он посторонился, и эта энергичная женщина ворвалась в комнату, разглаживая юбку. Я едва сумела сюда пробиться, заявила она, говоря по-русски с выраженным немецким акцентом. Но Шарлотта уже где-то услышала о новом заскоке молодого императора и не собиралась идти на конфликт, сразу же перейдя на русский язык, который, к счастью, знала. «Это моя вина», подхватив Мишу на руки, я поднялся вместе с ним с дивана, а потом усадил на свое место. «Я не предупредил охрану, что вы подойдете. Ваше Величество», Зимин все еще топтался в дверях. «Он явно хотел мне что-то сообщить», но детские и женские уши были для этого не предназначены. «Что-то случилось?» – спросил я, нахмурившись. «Да, можно и так сказать», – и Зимин весьма демонстративно посмотрел на дверь. «Понятно, хочет, чтобы я вышел. Точно что-то произошло, причем малоприятное. Ну что же, дела зовут», – я улыбнулся, поворачиваясь к мальчикам и Елизавете, аккуратно кладущей книгу на столик. «Саша, а ты к нам еще придешь?» – Николай подбежал ко мне, заглядывая в лицо. Конечно, я потрепал его по волосам, и мальчик улыбнулся открытой, радостной улыбкой. «Ваше Высочество», одновременно строго и мягко произнесла Шарлотта, «у Его Величества дела, не нужно его отвлекать». Николай кивнул с серьезным выражением лица и отошел к ней и брату. Елизавета же, напротив, подошла ко мне. «Предлагаю поужинать вместе, только вы и я», тихо произнес я, поднося ручку к губам и касаясь холодных пальцев. «Это было бы чудесно», – просто ответила она, а потом добавила. «Я распоряжусь накрыть нам ужин в ваших апартаментах». Счастлив тот мужчина, у которого столь заботливая жена, отпустив руку Елизаветы, я повернулся к Зимину, и мы вышли из комнаты. «Что случилось?» – сразу же спросил я, как только за нами закрылась дверь. «Его Высочество Константин Павлович уехал. Приказа не было его задержать, и дежурный полк пропустил его», — ответил Зимин. «Вокруг дворца и во внутреннем дворе нет моих людей», — словно оправдываясь, проговорил он. «Какой полк сегодня дежурил?» Я почувствовал, как у меня дернулся глаз, Семеновский. «Но они не виноваты», — быстро добавил Зимин. «Им никто не передал, что Его Высочество не должен покидать дворец без ваших распоряжений, Ваше Величество. Ты не виноват, Вася», — я почувствовал, как подступает мигрень. «Завтра мы обсудим с тобой кое-что, а пока найди великого князя. Начните, пожалуй, с мраморного дворца. Он его любит и вполне может рвануть туда. С ним кто-то был? Нет, Зимин покачал головой. Но в мраморном дворце осталась часть двора его высочества. Опять же, слуги и адъютанты. В тот раз не все офицеры двора его высочества присутствовали в зале. Если его высочество там, снова готовит гвардию, пока просто выясните, где он. Я буду ждать доклад в своих комнатах, ответил я и стремительно направился в сторону апартаментов, которые все еще числились за мной. Пока что не думал о том, чтобы их поменять на другие покои. Я плохо знал Зимний, а до этих комнат дорогу вроде бы выучил. Так что пока поживу там, а потом будем посмотреть. Ждать пришлось недолго. Я даже не успел выпить кофе, который притащил мне Скворцов, когда дверь распахнулась и в комнату ворвался Костик, с перекошенным от ярости лицом. «Тебе не кажется, Саша, что это уже переходит все известные границы?» Процедил он, останавливаясь в шагах в пяти от меня. «Что именно перешло границы?» Спросил я спокойно, делая глоток и прикрывая на мгновение глаза. «Мало того, что твои псы меня вернули с прогулки, так они еще и оружие при входе в твои комнаты отобрали». Он даже не пытался понизить голос. «Да что ты говоришь? Ай-яй-яй!» Я покачал головой. «Какие негодяи! Вот только это я им приказал не впускать ко мне вооруженных людей. Пусть это даже будет наша матушка с ножом для жаркого, или же ты, Костя. Правила одни для всех, и я сомневаюсь, что тебя схватили на улице и потащили, волоча за ноги. Скорее всего, вежливо пригласили вернуться во дворец. Так куда ты спешил, Костя?» – спросил я, делая очередной глоток. «Я совершал прогулку, Саша», – он говорил сквозь стиснутые зубы. «Не знал, что это запрещено. К тому же, я планировал навестить одну даму. У тебя отца сегодня похоронили», – прервал я его. «Да, я заметил и очень нуждался в утешении». Он продолжал стоять на том же месте, а я пил кофе, внимательно глядя на него. «Думаю, тебя утешат сборы к походу», – заметил я, отставляя чашку в сторону. «Значит, ты не оставил своей идеи отправить меня едва ли не в ссылку?» Он смотрел с неприязнью. «Нет, с чего бы я ее оставил?» Усмехнувшись, я откинулся на стуле. «Тебе это будет полезно, а Российской империи все еще нужен мир на Кавказе. И когда же я оправляюсь?» Он нахмурился. Его руки находились в постоянном движении, он никак не мог найти им места. Глядя на него, я впервые засомневался, правильно ли будет отправлять его именно в Грузию. Он слишком нервный, взрывной. Не будет ли от его присутствия там хуже? Нет, не должно. Горцы никогда долготерпением не обладали, нет его среди их добродетелей. Так что Костик там вполне может за своего сойти. «Саша, когда я отправляюсь?» — повторил он нетерпеливо вопрос. «Как только я определюсь с командиром и объемом войска», — ответил я, отвлекаясь от разглядывания великого князя. «Ты должен будешь выехать в любой момент, поэтому не отвлекайся на мелочи. Ни ты, ни прекрасная дама не помрете, если она вот прямо сейчас не сможет тебя утешить. Зато кони не поймут, если им овса после дневного перехода не дадут, в связи с его отсутствием. Это что я должен делать?» Он уставился на меня так, что его голубые глаза заняли как бы не треть лица. «А кто я?» От удивления, я даже поднялся из кресла. «Ты же всегда пытался во все мелочи армейской жизни вникнуть. Тебя даже Суворов Александр Васильевич хвалил. Спасибо тебе, Сашка, что вот такие моменты ты отметил в своем дневнике», — поблагодарил я мысленно Александра. «Пришло время применить все эти знания на практике. Давай, прояви себя. Обращаться за советами и помощью к интендантам я тебе не запрещаю, так что все в твоих руках. Я могу вернуться на время подготовки в мраморный дворец?» — глухо спросил он. «Нет, Костя, ты останешься здесь. И, да, отныне любая прогулка, даже к даме, должна проходить в сопровождении не менее трех гвардейцев Зимина». В его взгляде промелькнул протест. «Это не обсуждается. В конце концов, ты мой брат, и речь идет о твоей безопасности. Почему я не могу обеспечивать свою безопасность самостоятельно, с помощью своих адъютантов? Мне ведь назначат адъютантов, или, Саша, ты даже денщика у меня заберешь?» — запальчиво спросил Константин. «Боюсь, в этом случае ты себе глотку перережешь при бритье», — я усмехнулся. «Так что, нет, денщиков я тебе, пожалуй, оставлю. Что касается адъютантов, видишь ли, твой последний адъютант на меня чуть ли не с оружием накинулся. Это было такое потрясение, словами не передать. Наши взгляды встретились. С другой стороны, адъютант – это всегда очень интимно, почти как любовница, если не ближе. Давай сделаем так. Ты предоставишь мне список тех офицеров, с которыми сможешь сжиться и сработаться. Я поговорю с каждым из них, и если в процессе беседы они не попытаются меня убить, то, пожалуй, я утвержу их в качестве твоих адъютантов. Благодарю, государь. На лице Кости дернулись желваки, и он ёрнически поклонился. Оставь этот настрой, Костя, или я решу, что денщиков с тебя будет достаточно, скучным голосом произнес я, не отводя от него взгляда. Зачем ты это делаешь, Саша? Что я делаю, не уточнялось, но это и так было понятно. Костя, если я не смогу навести порядок в собственной семье, то что можно будет говорить про всю страну? Отец не смог, не мне тебе напоминать, чем это закончилось. Я его ошибки не совершу. И если для этого понадобится, чтобы ты отправился завоевывать Канаду со стороны Аляски, поверь, я это сделаю. Наши взгляды встретились. Эта молчаливая борьба длилась почти минуту, но в итоге Константин медленно опустил голову. «Я могу удалиться в свои покои, чтобы начать составлять план будущей кампании», – тихо проговорил он. «Иди», – я махнул рукой, глядя, как он выходит из комнаты. Дверь за Константином закрылась, и я медленно опустился в кресло. «Эти разборки с семьей меня выматывают и вымораживают больше, чем что бы то ни было, Ваше Величество». Возле дверей поручик Семеновского полка Челищев Николай Александрович мнется. Я поднял голову и с удивлением посмотрел на Скворцова, зашедшего так неслышно, что я даже его не заметил, пока он голос не подал. И Василий Иванович куда-то делся. Охранники не знают, пропускать поручика к вам или нет, вы же ему не назначали. Зачем он притащился? Я интенсивно протер лицо и посмотрел на стол. Невесело усмехнулся и посмотрел на Илью, который вместо ответа поспешил к двери, видимо, чтобы уточнить этот момент. Снова посмотрел на стол. Перекусить, что ли, а то на поминальном обеде не жрал ничего, просто кусок в горло не лез. За время нахождения здесь даже похудел немного, потому что ем как попало, набегами. На меня уже слуги смотрят неодобрительно. Вон, тот же Скворцов, худощавость нынче не в моде, а Сашка с его ряхой чуть ли не эталоном считается. Поручика Челищева направил в приемную Василий Иванович, Скворцов снова появился неслышно и, отвечая мне, параллельно убирал со стола. Николай Александрович командует ротой, которая сегодня дежурит во дворце. И именно он отпустил великого князя на прогулку. И Зимин отправил его ко мне на провеж, задумчиво произнес я. А, собственно, почему? В том-то и дело, что Василий Иванович не направлял его к вам, Ваше Величество. Он велел поручику дождаться его самого в приемной, чтобы не бегать за ним по всему дворцу. Но Николай Александрович решил попытать счастье и спросить у вас напрямую, за что его выдернули со службы. Охрана его не пропустила, а тут еще и его высочество вылетел от вас, как ошпаренный. Скворцов замолчал, а потом добавил: «Простите, Ваше Величество, я же смотрел на Илью и не смог сдержать усмешку. Ты ведь специально вроде бы оговорился. Тем самым показал, что одобряешь мои действия. Нет, держать Скворцова в лакеях – это слишком большое расточительство. Пускай Спиранский его немного подучит, в основном в бумагах разбираться, а там посмотрим, что с ними с обоими делать буду». «И что, поручика не пустили, и он перестал сюда рваться?» – спросил я с любопытством. «Пока да». Николай Александрович пребывает в задумчивости. «О чем думает, мне неведомо», — ответил Скворцов. «Вам что-нибудь угодно, Ваше Величество?» «Нет, хотя...» Я задумчиво посмотрел на дверь. «Вели коня оседлать. Что-то мне тоже по примеру великого князя прогуляться захотелось. Поручик Челищев пускай меня сопровождает». «Слушаюсь, Ваше Величество...» Скворцов склонил голову и вышел из комнаты. «А ведь наверняка костерит он меня на все лады, про себя, естественно. Илья же простой слуга, и должен каким-то образом выкручиваться, чтобы мои поручения выполнять. Вот и пускай тренируется. Ничего невозможного на самом деле не существует, все зависит от точки зрения и стремления к выполнению поставленной цели. Скворцову вообще не повезло мне на глаза попасться в тот самый момент, когда я на стены натыкался, и никак в себя прийти не мог. У меня, может быть, синдром утенка выработался. Так что Илье на роду написано страдать. Вот такая у него карма, стрёмная, фиолетовая в крапинку. Лошади были оседланы и ждали во дворе через 15 минут. Я специально время засек. Ко мне всего один раз забежал Зимин, уточнить приказ насчет Челищева. Я подтвердил, что хочу, чтобы поручик меня сопровождал. Зимин кивнул и снова куда-то убежал. Вот же неугомонный. Но сразу видно, Человек нашел занятие по вкусу и теперь прет, как носорог. Завтра я его по полной загружу. У Зимина даже в сортир сходить времени, похоже, не останется. Просто он тоже мне первым на глаза попался, так что и ему не повезло, как и Разину с Красновым. Эти двое с завтрашнего дня в адъютанты будут переводиться, а то, как-то странно получается. У Кости адъютантов целый бальный зал можно загрузить, а у меня ни одного. Если какие и были, то в первый день я их найти не мог, правда, и не искал, а потом и вовсе велел Ангелю снять их всех скопом с этой почетной должности. Даже разбираться не стал, кто у меня числился. Вскочив на коня, я указал бледному поручику на место слева от себя, и мы тронулись. Чуть поодаль, из боков практически сразу выехало сопровождение. Ехали парни на небольшом отдалении, чтобы не мешать мне спокойно разговаривать. «Что вам сказал великий князь, перед тем, как вы его выпустили из дворца одного?» — спросил я, слегка поворачивая голову к Челищеву. «Он сказал, что хочет прогуляться, и сопровождать его не надо», — ответил поручик, а потом спохватился и выпалил. «Ваше Величество, я не получал приказа, что его высочество не следует выпускать. Я вас сейчас в чем-то обвиняю», — удивленно приподняв бровь, посмотрел на него. «Мальчишка совсем, лет 18 на вид, как и Разин, темноволосый и черноглазый. На фоне странно аристократичной бледности глаза лихорадочно блестят. Нет, но я все равно виноват, Ваше Величество, он, кажется, побледнел еще больше, как бы в обморок не свалился». Челищев сверлил взглядом голову своей лошади, но внезапно сжал губы и решительно посмотрел на меня. «Я не знал, Ваше Величество, впредь такого не повторится, и я буду всегда уточнять, какие распоряжения следует выполнять, заступая на дежурство, чтобы таких конфузов больше не повторялось». «Молодец», я не сводил с него взгляда. В его глазах сверкнуло удивление. «Мне понравилось, что ты не стал свою вину пытаться перекладывать на других, хотя виноват в действительности меньше всех. Вот только мне интересно, а каким бы ты образом задержал Константина Павловича, даже если бы знал, что ему запрещено покидать дворец без сопровождения людей Зимина? Я бы сумел удержать его высочество от этого необдуманного шага», — упрямо пробормотал Челищев, не отреагировав на то, что я перешел в обращении к нему на «ты». «Ну-ну», я отвернулся и послал коня рысью. «Мне действительно надо слегка проветриться и голову остудить, а к этому мальчишке нужно присмотреться. Чем-то задним чую, что с него может выйти толк, если воспитать правильно». Во дворец вернулись спустя примерно час. Я отпустил Челищева в его роту. По-моему, он так и не понял, зачем я его с собой таскал. «Ну, это нормально, потому что я сам понял не до конца. Этот демарш Костика сегодня наглядно показал, что перед высочествами и высокоблагородиями многие поручики будут пасовать. И мне даже стало интересно, а сумел бы тот же Челищев завернуть Костю, если бы получил прямой приказ. Но проверять я не буду. Пока мне достаточно того, что ребята, которых отобрал Зимин, не испытывают никакого ужаса даже перед вдовствующей императрицей и тем же Константином. Они вполне могут великого князя на улице перехватить и вежливо попросить вернуться. Или не совсем вежливо, но тут как получится. Заранее загадывать ничего нельзя, как и предсказать реакцию Костика, которая вполне может оказаться не вполне адекватной, как и люди Макарова. Этим вообще все равно. Раз император сказал в морг, значит, в морг. А то, что пациент еще жив, так это его проблемы. Мало их, правда, надо намекнуть Александру Семеновичу, что пора штат потихоньку расширять. С такими мыслями я дошел до своих комнат. В гостиной был уже накрыт стол, и Елизавета стояла возле окна, обхватив себя за плечи, словно замерзла. Я окинул пристальным взглядом ее фигурку. Мне определенно нравятся эти простые на вид платья, пришедшие на смену тем жутким конструкциям, которые я видел в фильмах и в музеях. «Я думала, что вы не придете», — тихо проговорила она, поворачиваясь. «У меня заболела голова, и я решил прокатиться на свежем воздухе», — ответил я, подходя к столу и выдвигая стул для жены. То, о чем она думала, читалось на лице на раз. Она думала, что я по бабам поехал, и даже удивилась, когда я довольно быстро вернулся. «Извини, мне нужно помыть руки, они воняют лошадью». И я быстро прошел в спальню. В кувшине теперь всегда была вода. Скворцов вообще очень быстро обучается. Помыв руки, я протер лицо и шею, а потом снял мундир, оставшись в тонкой шелковой рубашке. Когда вернулся в гостиную, Елизавета вспыхнула, увидев меня в таком виде. Не понял, что в этом такого, я же не голый вышел. Да и вообще, мы вроде бы женаты, так что и голый я не должен ее смущать. Что с тобой? Мне надоело ей выкать. Просто надоело, и все тут. Она мне нравилась, вот в чем дело. Ничего, она не смотрела на меня, а, схватив бокал, глотнула вина. В горле что-то запершило. Выпей еще немного вина. Я улыбнулся и посмотрел на стол. Вкусно пахнет. Вам нужно поесть. Елизавета все еще не поднимала на меня взгляд, хотя ее щуки теперь покраснели, скорее всего, от выпитого вина. Мы все беспокоимся, видя, что вы очень мало едите. Расскажи мне о чем-нибудь, попросил я, беря в руку бокал, но пить не стал, а просто держал его, покатывая налитое в него рубиновое вино. О чем вы хотите услышать, Александр? Елизавета заметно нервничала, и я никак не мог понять причину. О чем угодно, об образовании, институт благородных девиц, например. Ты не хотела бы в нем ничего изменить? Спросил я, отставляя вино и накладывая себе что-то фантастически пахнущее. Вы правда хотите услышать, что я об этом думаю? Елизавета так удивилась, что даже нервничать перестала. Да, ответил я, приступая к ужину. Я долго думала, что это на самом деле прекрасная идея, но нужно пересмотреть программу обучения и открыть мещанский факультет, чтобы дочери чиновников и даже купцов могли получить хорошее образование и обзавестись связями, а после они вполне могут работать и обеспечивать себя в случае жизненных невзгод, гувернантки, а то и учительницы в общественных школах. Я думаю, что нужно сначала подготовить учителей и учительниц, а потом внедрять программу образования, как ту, что ввел король Фридрих. Это моя несбыточная мечта. Всеобщее образование, это ведь важно. Она поймала мой пристальный взгляд и замолчала. Я слишком много болтаю. Нет, я покачал головой, бросил салфетку на тарелку, встал и подошел к ней. Останься сегодня со мной, и протянул ей руку. Елизавета долго сидела, глядя на меня снизу вверх, как кролик на удава. В ее глазах отражалась буря чувств. Когда я уже подумал, что она мне не ответит, Лиза вложила пальчики в мою ладонь. Я рывком поднял ее со стула и притянул к себе. Она была довольно высокой, и мне не пришлось слишком сильно наклоняться, чтобы поцеловать нежную кожу шеи. Это платье провоцировало. От вида наполовину обнаженной груди срывало крышу, а руки сами тянулись к вырезу. «Ты уверена?» Я дал ей последний шанс послать меня подальше, потому что через минуту я уже не остановлюсь, даже если Лиза передумает. «Саша», вместо ответа Лиза запустила руки в мои волосы и притянула голову к себе, тихонько застонав. «Я так давно, что давно я не стал уточнять, или у нее давно не было связи с Сашкой, или вообще давно ни с кем ничего не было, скорее всего, последнее. А Сашка просто кретин, вот что ему еще было надо, ведь, судя по ее реакции и отзывчивости, если бы этот козел уделял ей хоть сколько-нибудь внимания, она ему никогда не изменяла бы. Я не помню, как мы дошли до спальни, по ходу движения оставляя на полу предметы туалета. Вот только на постель я опускал ее уже практически полностью обнаженной, да и на мне мало чего осталось. В последний раз заглянув ей в глаза и не увидев в них даже тени протеста, я просто упал в ощущение, выбросив на время все мысли из головы. Последняя мысль, которая промелькнула, прежде чем я отключился от реальности, была о том, что, возможно, все будет хорошо. Глава 14. Утро началось для меня в 7. Это был тот максимальный компромисс, на который пошел Скворцов. Он чуть ли не на прямое неповиновение пошел, убеждая, что даже 7 утра – это очень поздно для подъема, и что это недопустимо, и он много чего говорил, взывая к моему разуму, чести, и просил не гневить Бога. Причем здесь последнее, я так и не понял, но мне удалось отстоять именно 7 утра, а не 5 или 5:30, как было раньше. Когда полог приподнялся, я успел укутать в одеяло обнаженную жену. Илья же невозмутимо сообщил: «Доброе утро, Ваше Величество. Большая радость, что вы уже проснулись. Горничная Ее Величества сейчас подойдет, чтобы помочь Ее Величеству одеться по-домашнему. Распорядиться подать завтрак в гостиной? Да, это будет кстати». Я заставил себя реагировать нормально, как мантру повторял про себя. «Саша, спокойно, ничего страшного не произошло, и то, что в твоей постели именно Лиза, вызывает лишь чувство глубокого удовлетворения у того же Скворцова. Вон он как пыжится, старается улыбку спрятать. Саша», я обернулся к Елизавете, которая смотрела на меня слегка испуганно. Я уснула. Уснула так, что не смогла уйти в свои комнаты. Я долго смотрел на нее. «Конечно, ты уснула. Мы же с тобой полночи не спали», — вслух же сказал. «Лиза, займись выбором апартаментов, чтобы наши спальни были соединены дверью, раз уж я так сильно тебе мешаю спать. Кто вообще растащил покои супругов чуть ли не в разные углы дворца? Что ты такое говоришь? Ты мне вовсе не мешаешь», — она вспыхнула, и тут же села, позволив одеялу упасть, обнажив весьма соблазнительную грудь. Я прищурился. То, что не только я перешел на «ты», внушало осторожный оптимизм. Хотя после того, что мы творили ночью, продолжать выкать друг другу, казалось мне по меньшей мере странным, если не извращенным. «Лиза, то, что ты сейчас делаешь, имеет название. Это называется провокация». Схватив одеяло, я укутал ее, чтобы избежать соблазна. «Могу, конечно, ей поддаться, все-таки я человек не слишком стыдливый, но, Лизонька, ответь мне, ты хочешь прочувствовать нечто пикантное, занимаясь любовью, в то время как мой слуга гремит тазами, а твоя горничная стоит возле постели с домашним платьем в руках? Если да, то я открыт для экспериментов». Она не ответила, только вспыхнула, но взглянула лукаво, и от этого взгляда мысли сразу же свернули в сторону, ХМ, библиотеки. Там ведь должен быть экземпляр Камасутры, или же проклятые англичане, захватив Индию, лишили нас даже этого произведения древнего искусства. «Саша, ты придешь сегодня ко мне?» — внезапно серьезно спросила Лиза. «Нет, конечно», — я фыркнул, а ее улыбка начала пропадать. «Я же уже сказал, ищи приличные комнаты, чтобы не бегать друг за другом по всему дворцу. Мы, в конце концов, женаты. Но если по какой-то причине переезд не состоится, то это ты снова придешь сюда, чтобы порадовать своего мужа и императора. Ты же придешь сюда, чтобы скрасить мое одиночество, Саша». Она замолчала, а потом выпалила: «Я сделаю все, чтобы угодить своему повелителю». И снова лукаво улыбнулась. «Запомни этот настрой», — и я поднялся, чтобы уже хоть что-то на себя надеть. Хоть я и говорил ей про свою легкую развращенность, но светить своей красотой перед горничной почему-то не хотелось. Хотя, что уж там, стыдиться Сашке было нечем. Тело у него хорошо развито и довольно неплохо тренировано. А мое голодание все-таки отразилось на внешнем облике, на мой взгляд, в лучшую сторону, пусть даже многие так не считали. Осмотревшись по сторонам, я увидел, что одежду, которую мы вчера так неаккуратно оставили на полу, аж в двух комнатах, уже убрали. Мысленно я содрогнулся, представив себе, что убирали ее тихонько в тот самый момент, когда мы с Лизой. «Так, не думай об этом. Ты всегда подозревал, что слуги знают про хозяев такое, до чего тому же Макарову добраться ой как сложно». Халат я набросил очень вовремя, потому что практически сразу зашла горничная, неся целую охапку тряпок и корзинку с чем-то еще, чтобы помочь Лизе одеться. Мы завтракали в той самой гостиной, в которой вчера очень неплотно поужинали. Когда завтрак подходил к концу, явился Макаров с докладом. «Присоединяйтесь, Александр Семенович». Я махнул рукой на свободное место, где словно по волшебству тут же появились приборы. «А я не откажусь, Ваше Величество». Он сел, отложив в сторону несколько бумаг и бросив одобрительный взгляд на императрицу, сидящую в простом домашнем платье и с распущенными волосами, перехваченными лентой. «Вам удобно вот так таскать бумаги?» — спросил я, указывая на листы, которые лежали на краю стола. «Нет, конечно, а что поделать?» Макаров приступил к завтраку, цепким взглядом уцепившись за мою полупустую тарелку. Окинув взглядом стол, начальник тайной экспедиции нахмурился. «И этот туда же. Ну не могу я жрать столько, сколько в себя Сашка запихивал. Мне и половины хватает. Вот кратность приема пищи надо отрегулировать, тут я не спорю. Но того, что притаскивали на стол, мне много. Тем более, что многие блюда очень сытные. Сшейте их, если они в таком виде на хранение пойдут». Я пожал плечами. «Почему-то для меня отсутствие таких вещей, как папки, ручки и трусы с ширинками на брюках, были этаким триггером, напоминающим, что я не сплю. Потому что мой мозг никогда не смог бы сгенерировать отсутствие, мать его, папки. Это ведь невысокие технологии, в конце концов. Уж папку смастерить, большого ума не надо. Или конверт из кожи сделайте, чтобы бумаги в нем таскать. Это очень хорошая идея», — задумчиво произнес Макаров, глядя на бумаги. «Мне нужно ее обдумать со всех сторон». «Обдумайте. Я отложил вилку в сторону и поднял чашку с кофе. «Пожалуй, я пойду к себе». Лиза встала, и Макаров вскочил на ноги. Я тоже заставил себя подняться. Поцеловав жене руку, отпустил ее, и когда она вышла, снова сел за стол. Макаров последовал моему примеру. «Мне радостно видеть вас вместе за завтраком, Ваше Величество», — заметил Макаров. «У вас есть что мне доложить, Александр Семенович?» Я снова взял чашку с кофе. «Да, Ваше Величество. Вчера лихие люди ограбили за одну ночь 4 купеческих склада, а офицеры полиции только руками разводят. Людей, говорят, не хватает. Аж до меня такие вести дошли, хоть я к полицейским делам касательства не имею. Такие дела, а ко все еще не переназначенному первому гражданскому генерал-губернатору идти боязно, чтобы узнать, что делать. Никак не могут решить между собой, кого гонцом послать», — доложил Макаров. «И кто у нас первый генерал-губернатор? Я сделал глоток, так ведь?» Макаров отложил вилку. «Так ведь вы, Ваше Величество, чертов Макаров. Нет, я знаю, что он меня ненавидит, но нельзя же такие вещи под руку говорить». Я довольно предсказуемо подавился. Да так, что этот вражина вынужден был вскочить и пару раз не сильно стукнуть меня между лопаток. «Что с вами, Ваше Величество?» В его голосе звучало неприкрытое волнение. Кофе не в то гордо полился. Я откашлялся, и все-таки допил этот проклятый кофе, чтобы хоть маленько смягчить соднящее горло. «С вами все в порядке, Ваше Величество? Может, лекаря кликнуть?» Макаров все еще не унимался. «Нет, все нормально. Сейчас, только дух переведу». Я прикрыл глаза, внезапно ощутив глухое, злобное раздражение, направленное на Сашку. «Лучше бы ты в своем дневнике об этом писал, чем о возвышенных мечтаниях. Кретин чертов, я же не спрашивал про этого гребаного гражданского генерал-губернатора, потому что понятия не имело его существовании. Думал, что Кутузова пока хватит. Я сам тоже идиот, но что теперь делать? Я не могу советовать, Ваше Величество, но что-то с полицейской реформой надо делать», — осторожно проговорил Макаров. «А то так получилось, что Его Величество Павел Петрович так и не довел до ума это дело. Сюда Архарова надо, он быстро бы это дело раскрыл», — глупо пошутил я. «Вот про кого-кого, а про этого человека даже я слышал. Про архаровцев-то больше в негативном ключе, а вот об их шефе, чуть ли не как о Шерлоке Холмсе времен Екатерины. Ну-у-у», — протянул Макаров, поднимая глаза в потолок. «Николай Петрович, конечно, чрезвычайно прямолинеен, слишком уж усерден и порой чрезмерно суров, но полицейское дело действительно знает, у него этого не отнять. Он жив, я чуть сам себе пощечину не зарядил, задав этот вопрос. С другой стороны, мог же Александр Павлович не знать про какого-то там Архарова. Жив был, про другое я не слышал», — ответил Макаров. «В своем поместье коровам хвосты крутит, да девок дворовых за титьки щупает. Александр Семенович, сделайте доброе дело, вызовите Архарова Николая Петровича в Петербург. Вы правы, с полицией надо что-то делать, а Николай Петрович опытный человек, может и посоветует чего дельного. Это вы у него, Ваше Величество, как у Горголи совета спрашивать будете? Или, как меня, временно на место поставите?» — иронично спросил Макаров. «А вот тут, как получится», — я прямо посмотрел на него, но Макаров выдержал мой пристальный взгляд. «С чего вы вспомнили Горголи, Александр Семенович?» «Так, он пытается отобрать у полиции пожарных», — кричит, ногами топает. «Тихий ужас», — покачал головой Макаров. «Говорит, что это ваш приказ. Допустим, ничего подобного я ему не приказывал. Но если он завтра принесет мне приличный план устройства пожарной службы, то полиции придется расстаться с ними. Только я не пойму, а чего это они так вцепились в этих пожарных? Лошади, Ваше Величество. Пожарным лошади положены, а у полицейских их нет», — развел руками Макаров. «Я же с трудом сдержал пытающийся вырваться мат. Смачный такой, трехэтажный практически. И это, вашу мать, я еще не провел полный аудит имеющихся у нас финансов. Но до того момента, пока мы с Макаровым не дожмем заговорщиков, и пока не пройдет коронация, лучше сидеть и вникать во всех дела империи, и заниматься очень важными на самом деле вещами. Полицией, пожарными, папками для бумаг, мать их, и ширинками на брюках. Объясните мне, Александр Семенович, почему никто не довел до ума ту же полицейскую реформу, или пожарную?» — внезапно спросил я у Макарова. Не знаю, он даже растерялся. Не считали эти реформы слишком важными по сравнению с другими? Да, наверное, я задумчиво посмотрел на стол. Вот только я так не думаю. На самом деле это очень важно. Что с посольствами? В посольствах недоумение. В первую очередь направленное на то, что я все еще возглавляю тайную экспедицию. Вроде бы вы клялись, что упраздните эту богомерзкую службу. В голосе Макарова звучала ирония. А давайте порадуем наших иноземных друзей и распустим уже тайную экспедицию. Я поднял руку, увидев в его глазах протест. Спокойно, я не собираюсь упразднять службу, но она не устраивает меня в том виде, в каком она пребывает сейчас, да и название мне не нравится. Это должно быть нечто гораздо большее, чем сейчас. Полноценная разведка, шпионаж – это, кроме того, чтобы внутри искать крамолу, угрожающую даже не трону, а государственной безопасности. Вам должно понравиться. Вы не перестаете меня удивлять, Ваше Величество. Вы столь яростно выступали за всеобщую справедливость, а теперь совершенно серьезно говорите про шпионаж. Что-то случилось с вашей моралью. Макаров сегодня сам себя превзошел в иронии. Но тут можно понять и простить. Новость о распуске тайной экспедиции чуть не стала для него ударом. Хотя я неоднократно намекал, что именно так все и будет. Все нормально с моей моралью, да и с совестью тоже. Они прекрасно отвалились, в тот самый момент, когда я стал заговорщиком под номером 16. Пояснил я довольно любезно, за что получил еще один очень странный взгляд. Что мне нужно делать? Наконец, после почти минутного молчания произнес Макаров. Во-первых, вы должны изображать скорбь из-за скорой отставки. А, во-вторых, подготовьте мне план, как вы видите эту службу. Вместе, поди, что-нибудь придумаем дельное. Хотя бы на первых порах. Все равно много раз придется переделывать, пока как часы не заработает. Макаров кивнул и поднялся со своего места, забрав бумаги. А что это за документы? Да, вот, показать вам хотел то, что успел собрать по ограблениям складов. Это совсем не шутки, Ваше Величество. Понимаю. Оставьте их мне, я почитаю. Вы снова правы, Александр Семенович, вот такое точно нельзя просто так оставлять. Побыстрее доставьте сюда Архарова, если уж похлопотали за него. Кто я за Архарова хлопотал? Макаров пару раз моргнул и потряс головой, видимо, пытаясь вспомнить, когда это он хлопотал за кого бы то ни было. Я же в ответ только улыбнулся. Не знаю, может, это хреновая идея у столь одиозной личности совета просить, но я других вариантов пока просто не вижу. Полностью от преступности не избавишься, это факт, но какой-то порядок навести надо. В любом случае поговорить надо, а не получится ничего путного, что же поделать, буду искать того, кто сумеет службу наладить. Александр Семенович, окликнул я Макарова, который уже подошел к двери. Он остановился и обернулся. А вы слуг широко используете, в тех же посольствах? А то я тут недавно с очень интересной изнанкой бытия столкнулся. В общем, слуг надо подкупать, пачками, особенно за границей. Макаров ничего не ответил, только наклонил голову в знак того, что услышал меня, и после этого вышел. В 9 пришел Спиранский. Стол уже убрали, и я сидел в кабинете, пытаясь разобраться в бюрократической иерархии, уже через полчаса, перестав вообще хоть что-то понимать. А ведь я каждый божий день в последние 2 недели пытаюсь во всем этом разобраться. Менять все надо к чертовой матери, пробормотал я, отодвигая бумаги в сторону. Что, вы ко мне обращаетесь, Ваше Величество? Я поднял голову на Спиранского и с отвращением отодвинул в сторону бумаги. Возможно. Что скажете, Михаил Михайлович? Нужно все это менять, министерство образовывать, например, это давно напрашивается, Ваше Величество, совершенно спокойно произнес Спиранский. Да и я слышал, что вы давно об этом говорили. Говорил, я закрыл глаза, не помню, сделал ли Сашка то, о чем говорил, возможно, и сделал. Так что мне сам Бог велел, как говорится. Вы нашли здание для архива? Да, Ваше Величество. И я как раз шел, чтобы показать. Поехали, на месте посмотрим. Я резко встал, выходя из-за стола, но, Спиранский пару раз моргнул, никаких, но, да и, Михаил Михайлович, независимо от того, сочту я здание приемлемым или нет, вы составите бумагу о своем назначении себя моим личным секретарем, и первое, что вы сделаете на этой должности, приведете в порядок мое расписание, потому что уже поесть нормально не успеваю. Простите, Ваше Величество, когда вы говорили про то, что переведете меня в секретари, вы изначально имели в виду должность личного секретаря. Он уставился на меня, а я впервые увидел на его лице удивление. А что вас так удивляет? Я нахмурился и открыл дверь. Сегодня меня охранял Бобров. Как вам сказать, ваше величество? Пробормотал Спиранский. А где? Он не договорил, потому что я бросил на него такой выразительный взгляд, что он сразу заткнулся. Понятно. Ясно, что он имел в виду предыдущего секретаря. Вот только я понятия не имею, кто он, и даже не пытался узнать. Вообще, все те, кого я так и не смог найти в тот самый первый страшный день, пошли лесом. И я даже не выяснял причину, по которой их не было рядом, в то время как я тыкался вокруг, сам себе напоминая слепого котенка. Бобров, позвал я сегодняшнего командира своей охраны. Ваше Величество, он тут же вынырнул откуда-то сбоку. Стоящие у двери гвардейцы даже не пошевелились. Да, похоже, Зимин с внушением приоритетов прекрасно справляется. Самого Ваську я в последние дни урывками вижу. Он носится, как на скипидаренный. Еще бы, создание службы с нуля, это вам не покурить выйти. Нужно просто миллион нюансов учесть. Хорошо хоть догадался помощников себе выбрать, когда понял, что сам все уже не вывозит. Мне нужно выехать, коротко сказал я, и найди Краснова с Разиным. Они будут меня сопровождать. Слушаюсь, ваше величество, Бобров коротко поклонился, а я закрыл дверь. Вот в такие моменты мне просто до нервного тика не хватало телефона. Ну ничего, человек такая скотина, что ко всему очень быстро привыкает. Уже через 20 минут мы выехали из дворца. Ради такого случая Спиранского закинули на лошадь. В седле Михаил Михайлович держался не слишком уверенно, но мою охрану это мало волновало. Распыляться между всадником и каретой они не собирались, и выбор у них был простой. Или меня в карету засунуть, или Спиранского из нее вытащить. Предугадать совсем нетрудно, что в итоге выбрал Бобров. К заданию Спиранский подошел основательно. Длинный двухэтажный дом, расположенный на возвышенности, имел множество окон, что позволяло создать примитивную вентиляцию, и множество небольших комнат. Мне нравится. Можно за каждым ведомством закрепить отдельную комнату, задумчиво произнес я, оглядываясь по сторонам. Только не тащить сюда все подряд, а исключительно важные приказы, иначе никаких домов не хватит. Разумеется, ваше величество, Спиранский наклонил голову. Я могу выбрать себе помощников при разработке приказов и положений, касающихся создания единого архива, учитывая, что с завтрашнего дня я почти все время при вас буду состоять. Я долго смотрел на него. Знавал я в свое время трудоголиков, но чтобы в такой гипертрофированной форме, сколько часов в день вы спите, Михаил Михайлович? Спросил я, продолжая его разглядывать. Мне хватает 4 часов, ваше величество. Он снова склонил голову. «Ага», – произнес я глубокомысленно, – «выбирайте помощников и подбирайте штат. Потом поясните мне, почему выбрали того или иного человека. Завтра в 8 вы должны быть у меня, как раз к докладу Макарова Александра Семеновича. Слушаюсь, ваше величество». «Да, а кому принадлежит дом?» – спросил я, немного запоздало. «Государству. Я смотрел только те здания, что принадлежат государству. Вы хотите знать его историю? Нет, мне достаточно того, что проблем с владельцами не возникнет. И, Михаил Михайлович, пересмотрите также свое расписание. Никому не станет легче, если вы свалитесь замертво от усталости». Я вышел из дома, оставляя его посреди какой-то комнаты обдумывать, что и как сделать в лучшем виде. Во дворе я увидел простой экипаж. Оказывается, Бобров отличается умом и сообразительностью. Придя к выводу, что мы, возможно, не будем возвращаться вместе во дворец, он приказал карете Спиранского ехать за нами, так что я могу со спокойной совестью уехать. Вскочив на коня, проследил, как Бобров подъехал к экипажу и велел кучеру дожидаться своего пассажира. «Куда сейчас, ваше величество?» Ко мне подъехал Краснов. «В городскую управу, пока я ждал Спиранского и пытался разобраться во всех этих экспедициях и управах, то запланировал одну поездку». Поездка была спонтанной, никого ни о чем не предупреждали. «Да, с завтрашнего дня с Филиппом рассчитывайте время так, чтобы постоянно поблизости находиться. Приказ о переводе вас двоих в мои адъютанты завтра Спиранский подготовит. Но, ваше величество», — Краснов пару раз моргнул. «Саша, ты со мной спорить собираешься?» — спросил я, трогаясь с места. «Нет, но адъютанты, это же мы просто», — пробормотал Краснов, а потом выпалил. «Слушаюсь, ваше величество, вот так-то лучше». И я послал коня рысью. В городской управе царила тишь да гладь. Остановившись посредине холла, я спросил в пустоту: «А где все?» Прислушавшись к эху, произнес: «Хорошая акустика. Наверняка крики заключенных слышно очень долго. Ваше величество», в холл вылетел молодой совсем офицер. Поскользнувшись на полу, чуть не расстелился у моих ног, но сумел сохранить равновесие и выпрямился. «Что же вы так, без предупреждения? А у вас есть что скрывать?» Я приподнял бровь. «Нет», тут же ответил офицер, застегивая последнюю пуговицу на мундире. «Где все?» Задал я вопрос уже ему. «Так, ограбление было. 4 склада вскрыли. Все на расследовании», тихо ответил он. «Что же это радует, что расследование все-таки началось?» Я задумался. «Кто здесь главный?» «Ну», протянул он, а потом махнул рукой. «Я, получается. А почему так печально?» «Потому что я не знаю, кому подчиняюсь». Он, видимо, решил, что терять нечего. «Сегодня все почему-то решили высказаться. Бури, наверное, на солнце, магнитные. Согласно приказам, мы подчиняемся непосредственно генерал-губернатору. Но это вы. А сейчас, в общем, я запутался». Я тоже, потерев переносицу, посмотрел на него. «Молодой, чуть постарше меня. Как звать?» «Капитан Воронов Павел Алексеевич», — отрапортовал капитан. «Идемте, капитан, покажите свое хозяйство. Заодно расскажете, что делаете, когда приходит к вам обокраденный. Вот, например, я пришел и сказал, что меня обокрали. Дальше что?» «А-а, Павел Алексеевич, вы сами только что сказали, что обязаны подчиняться мне, как гражданскому генерал-губернатору. Приказа о переназначении все еще не было, так что, давайте, посмотрим, как тут все устроено. Чтобы что-то менять, надо знать, как все сейчас происходит. Иначе можно таких дел наделать, самим потом тошно станет». Глава 15. Бум. Бах-бах. «Что у вас там происходит?» Макаров покосился на дверь. «Не обращайте внимания, Александр Семенович», — посоветовал я ему. «На это сложно не обращать внимания». И, словно в подтверждение его слов, совсем близко от дверей кабинета раздался грохот, а затем разъяренный голос Скворцова: «Ты что творишь, сукин сын? Если ты этот секретарь хотя бы поцарапаешь, то лучше бы ты в младенчестве пуповиной задушился». «Интересное выражение, надо его запомнить», — задумчиво проговорил Макаров. «Только не говорите мне, Александр Семенович, что не знаете о моем переезде и переезде Елизаветы Алексеевны в новые апартаменты», — сказал я, прислушиваясь к ругани, раздающейся из-за двери. «Это меня разочарует. Отсутствие осведомителей во дворце для вашей службы, это даже названия не имеет. Я прекрасно знаю, ваше величество, что ваши новые покои имеют смежные спальни с покоями ее величества. Просто не думал, что переезд — это так громко», — сказал раздраженно Макаров и прикусил язык. Я же посмотрел на него почти весело. «О, теперь у меня появится новая забава — попытаться вычислить тех слуг, которые состоят у вас на жаловании. Вы же их не проводите по расчетным ведомостям?» «Нет, ваше величество», — он быстро пришел в себя и теперь говорил елейным голосом. «Все осведомители идут у меня в ведомостях под грифом «прочие важные расходы». На них выделен отдельный бюджет, и вы лично утвердили эту графу. А полный список имеется только у меня. Доступ к нему имеют также мой заместитель Коршунов и вы, ваше величество, если на то будет ваша воля». Он тяжело вздохнул. Я же прищурился. «Нет, просто запросить у вас списки, это будет слишком просто», — наконец, протянул я. «Ладно, сделаем так. Если к нашему отъезду в Москву мне не удастся выявить ни одного, я, пожалуй, запрошу у вас список, а пока попробую вычислить их самостоятельно. Как вам будет угодно, ваше величество», — Макаров посмотрел с вызовом, словно принимая это необъявленное пари. Бум, бум, бум. «Уж не знаю, что именно мужики на этот раз тащили, но, по-моему, пару раз успели уронить. Вашу мать, криволапые сукины дети». Я прислушался. Не знал, что Спиранский способен так ругаться. Вообще, не думал, что он знает такие слова. «Николай Иванович, они на вас ничего не уронили?» «Нет, Михаил Михайлович, уберег Господь», — ответил ему незнакомый голос. «А мне, кажется, ногу сломали», — пробасил еще один голос. «Что тут творится?» «Вещи его величества в другое крыло перетаскивают», — ответил ему Спиранский. «И не преувеличивайте, Николай Петрович, ваши ноги совсем не пострадали. в сторону ваших ног ничего не двигали. Вот на Николая Николаевича трюмо едва не уронили, а он из-под него вылезти бы не смог, только разве что прямиком на погост. «Как интересно», — проговорил я, глядя на Макарова, кусающего губя, чтобы не заржать. «Чрезвычайно интересно и, самое главное, познавательно. Я что-то запамятовал, ваше величество, в вашей спальне еще остались вещи, способные прибить с собой Николая Николаевича», — проговорил он, не глядя при этом на меня. «Вы правы, Александр Семенович, работать в таких условиях невозможно», — я покачал головой. «Давайте кратенько, как в посольствах, встретили приказ о расформировании тайной экспедиции, открыли шампанское, ваше величество», — чопорно ответил Макаров, мгновенно включившись в работу и перестав обращать внимание на шум. К ним присоединились гости, вот списки, и он протянул листы, где были указаны посольства каких стран принимали каких гостей. Пробежавшись глазами по спискам, я отложил их в сторону. Ну что же, не только английское посольство мечтало избавиться от такого неудобного императора, как Павел Петрович. Почти все гости были из заговорщиков, чьи имена я уже почти наизусть выучил. «Знаете, Александр Семенович, есть во всем этом странная ирония», — проговорил я задумчиво. «Почти все страны этих посольств терпеть не могут друг друга. Более того, чуть только сосед покажет слабину, они вцепятся в него всей сворой. А здесь такая удивительная солидарность. Вам не кажется это странным?» «Нет, не кажется», — Макаров покачал головой. «Судя по тому, что становится мне известно, это закономерный процесс. Возможно, я провел пальцами по губам. Про нашу драгоценную Ольгу Александровну что-нибудь известно? Плохих новостей нет, так что думаю, очень скоро она посетит родные пенаты. А может быть и не посетит, может быть, сразу же к другому очагу направится. Тут все от вашего величества будет зависеть», — ответил Макаров. «Отлично, я потер переносицу. Тогда давайте на сегодня прервемся». «Хорошо, ваше величество», — и Макаров принялся собирать бумаги. «Разрешите задать вопрос, ваше величество?» «Задавайте, Александр Семенович». Я смотрел, как он складывает бумаги стопкой, по одной, собираясь с мыслями. «Скажите, а вы действительно не можете обойтись именно без этого трюмо и именно этого секретера?» «Неожиданно», — проговорил я. «Даже не знаю, что вам ответить, Александр Семенович. Скорее всего, действительно не могу без них обойтись. Привык к ним, просто душой прикипел. И, конечно же, это всего лишь совпадение, что вы остались в этом кабинете и пригласили именно на этот день и час господ Новикова и Архарова на аудиенцию. Разумеется, это всего лишь совпадение. Я также, как и вы, в шоке от того, что переезд проходит так шумно. Да еще и с риском для жизни господина Новикова», — ответил я, закатывая к потолку глаза. «Спасибо, что ответили, ваше величество». Макаров собрал, наконец, все бумаги и направился к выходу. Я посмотрел ему вслед. Моим советом соорудить папку он не воспользовался. Придется самому ее делать и подарить ему Испиранскому. Вообще, на примере этой несчастной папки я проверил теорию о том, что стоит лишь посоветовать нечто важное и облегчающее жизнь, как все ломанутся воплощать в жизнь идею. А вот ни хрена подобного. Пока не сделаешь работающий образец, или не заставишь кого-то его сделать, ничего никуда не внедрится. Причем именно что заставишь сделать, пинками и угрозами.